Голосами звезд ты исчез из моей жизни, и лето унес солью моих слез. Плачут раны на сердце от шипов твоих роз. Голосами. Yeah.

бросьте камень. Скольким из нас хлебнуть по полной пришлось, сколько из нас уже не с нами. Но когда я смотрю пожелтевшие фото, где на всем по 16 годков, понимаю, что есть в нашем времени что-то, для чего я на плаху готов. Давай по стакану Ахтама за нас, за десятый Атлас. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрямей тысячу раз. Растворившись ночью в небе.